Часть вторая. Мир энергии. Все существа есть одна жизнь, одна сущность, одна сила. Одно и никак не меньше. Генрих Сузо. Глава первая. Все есть энергия. Поднимите руки те, кто помнит группу Beach Boys. Если вы помните их, то помните и песню Good Vibrations из альбома Pet Sounds, ставшую хитом в 1960-х годах, благодаря которой в нашем обиходе появилось такое выражение, как «у нее хорошие вибрации», означающее, для тех, кому не близка лексика 60-х, что кто-то кажется весьма позитивным или, что еще более вероятно, выглядит весьма сексуальным. А плохие вибрации означают, что некто ведет себя негативно, и от него лучше держаться подальше. Осознаем мы это или нет, но мы все знакомы с миром и языком личной энергии. Мы замечаем, когда кто-то посылает нам положительные или отрицательные энергетические вибрации. Мы все знаем, как хорошо находиться рядом с позитивными людьми, в то время как присутствие негативно настроенных людей угнетает. Как часто вы чувствовали, что выжаты человеком, который непрерывно жалуется, стонет, и пытается передать вам свою негативную энергию? Такие люди истощают. Они лишают вас сил, каким-то образом подпитываясь от вас, и уходят в хорошем настроении, оставляя вас совершенно выжатыми. Другие люди излучают положительную энергию, и с ними приятно находиться рядом. Послушайте хорошего оратора, и вы ощутите, как поднимается ваша внутренняя энергия. Мы можем переживать времена, когда у нас мало энергии, и из-за этого мы делаем меньше, чем нам хотелось бы. После того, как мы пережили болезнь, на восстановление прежнего уровня энергии, благодаря которому мы можем позитивно смотреть на мир, уходит время. Если мы ощущаем негативные настроения, значит, у нас мало энергии. Люди замечают это, и большинству из нас не нравится чувствовать себя так. Соответственно, если мы ощущаем внутренний позитивный настрой, то мы полны энергии. Мы зависим от энергии. Это источник, необходимый не только для того, чтобы удовлетворять наши хозяйственные и промышленные потребности, но и для того, чтобы питать нас. Но самое интересное в том, что все есть энергия. Вся материя вибрирует. Новейшая квантовая физика утверждает, что все, вся материя вибрирует, колеблется с разной частотой. Духовные учителя и мистики давно знают это, и теперь наука догоняет их. Биохимические частицы, образующие молекулы, в действительности являются формой вибрирующей энергии. И чем плотнее материя, тем ниже уровень вибрации. Эйнштейн сделал вывод, что материя и энергия взаимосвязаны, и переходят друг в друга, что они представляют собой два выражения одного и того же. То есть плотные объекты состоят из молекул, вибрирующих с меньшей частотой, чем, скажем, звук или свет, или другие энергии, которых мы не видим. Всем нам уже знакомы некоторые аспекты описанного положения вещей. Звуковые волны являются формой энергии, и различные по высоте звуки вибрируют по-разному. Басы низкие, и колебания их волн редкие. Высокие же ноты колеблются с большей частотой. Свет — это другая форма энергии. Темные, плотные цвета подобны басам. Они вибрируют на низких частотах, а светлые цвета — на высоких. Белые вибрируют на самой высокой частоте. Хоть мы и не можем видеть этих волн энергии, мы знаем, что они существуют. Есть много других типов энергетических волн — радиоволны, волны СВЧ и так далее. И снова мы знаем, что они существуют, но мы не можем их видеть. Различие между ними заключается в том, что у каждого вида волн есть свой уникальный уровень вибрации, своя частота. Посмотрите на шкалу радиоприемника, если она, конечно, там есть. Длинные волны — это низкие частоты, средние волны — это средний диапазон. А УКВ — это очень высокие частоты, которые передают сигналы гораздо более отчетливо. Теперь вернемся к нам, людям. Может показаться, что физически мы все разделены. Но поскольку все, включая нас, есть энергия, мы все взаимосвязаны через энергетические поля наших тел и находимся в поле вселенской энергии, могущественном, разумном, всеобъемлющем энергетическом поле. Мы все являемся частью этой обширной системы, как будто некто наблюдает за нами так же, как мы можем наблюдать за рыбами в аквариуме. Или как будто мы являемся частью некой сложной компьютерной программы, которая поддерживает идеальное равновесие и дает нам все, в чем мы нуждаемся. Кислород, воду, еду, тепло и так далее. Подумайте об этом. Разве не удивителен этот мир, условия в котором именно такие, какими они должны быть, для того, чтобы обеспечивать нам условия, в которых мы можем существовать? Если бы имело место даже незначительное отклонение от баланса, жизнь могла бы не зародиться. Такой пример приводится прекрасным писателем Биллом Брайсоном в его книге «Краткая история почти всего на свете». Описывая Вселенную, он говорит: «Для существования Вселенной в том виде, как она есть, требуется, чтобы водород превращался в гелий строго определенным и весьма неторопливым способом. А именно, чтобы при этом 0,007 долей массы переходили в энергию. Слегка снизьте это значение, скажем, с 0,007 до 0,006, и превращение не произойдет. Вселенная будет содержать только водород и ничего больше. Слегка повысьте его до 0,008, и реакции пошли бы так бурно, что водород уже давно закончился бы. В обоих случаях малейшее изменение значений и той Вселенной, какую мы знаем и какая нам нужна, просто не было бы. Вселенная. Некоторые полагают, что это поле вселенской энергии имеет божественную природу, что оно является Богом, Аллахом, священным, называйте как вам нравится. Именно поэтому мистики всегда говорили, что все мы есть одно, каждый из нас — часть Бога, и благодаря этой взаимосвязи, этой энергетической связи и взаимозависимости, все, что мы делаем, оказывает влияние на мир вокруг нас. Все мы, в конце концов, братья и сестры. Говоря о Боге, я имею в виду не христианского Бога или какого-либо иного Бога другой религии. Все они являются аспектами того, что я, как и многие другие, называю духом. Боги религий вводят правила, добро и зло, постулаты, и многие религии, как нам известно, опираются на страх и наказание. Богов создают те, кто управляет этими религиями, в качестве инструментов контроля. Возможно, именно поэтому традиционные религии вызывают в наши дни сомнения, и именно поэтому появляется новая духовность, не связанная подобными правилами и нормами. Дух есть энергия любви. Она, или он, как вам больше нравится, не выносит суждений. Судим только мы сами. Во Вселенной существуют могущественные законы, о которых речь пойдет дальше, которые связаны с энергией и материей, и мы можем выбирать, следовать им или нет. Вместо категории добра и зла мыслите категориями причины и следствия. Вы получите обратно то, что внесете в мир. Таков ключ к пониманию Вселенной. Вселенная одновременно и наш властелин, и наш слуга. Мы можем получить в жизни все, что захотим, но для этого мы должны перестать пытаться все контролировать и принять существование чего-то бесконечно более могущественного, чем мы сами, и работать вместе с ним, а не против него. А это для большинства из нас бесконечно сложно, поскольку кто знает, что случится, если мы ослабим контроль? Часть нас, которая желает сохранить контроль, это наше низшее «я», направляемое страхом. Наше низшее «я» в первую очередь связано с эго, и его стремление контролировать связано с защитой от знания о смерти, от страха собственного небытия. Поэтому наше низшее «я» пытается действовать, исходя из собственных страхов, основанных на событиях прошлого. Страх, как вы понимаете, имеет низкую вибрационную частоту. Наше высшее «я», наше сверхсознание, направляется любовью и желанием радости. И две этих эмоции обладают наивысшими вибрациями. Наше суперэго знает, что мы оставим позади свое физическое тело в конце нашей жизни, так как в действительности являемся душами, которые продолжат свое существование в других измерениях. И именно путь души является самым важным для нашего высшего «я». Итак, наше низшее «я» мотивировано страхом, а высшее «я» — любовью. И это противоречие встает перед человечеством на протяжении тысяч лет. Попытка обрести любовь и победить страх. Или принять Бога и отвергнуть дьявола. Или победить зло добром. Какими бы словами вы ни описали это противостояние, оно вечно. Оно становится темой книг, фильмов, мифов и прослеживается в человеческой культуре на протяжении всей ее истории. И это противостояние продолжается в каждом из нас. Некоторые люди, вставшие на путь духовности, верят, что по этой причине земные вопросы не имеют значения. Они медитируют целыми днями для того, чтобы оставаться в наивысшей доступной им области сознания, чтобы оставаться в контакте с Божественным. Но они никогда не переживают в действительности того, что значит быть человеком, и большинству из нас все же необходимо жить в мире. Как говорится в старой китайской пословице, летать по воздуху или ходить по воде — это не чудо. Чудо — ходить по земле. Я думаю, что в нас должна быть гармония, как и во Вселенной. Мы должны стремиться к звездам и верить, что все возможно, однако при этом крепко стоять на земле реальности. Хорошо известно, что слова многих последователей духовных практик, несмотря на их прекрасные намерения, не всегда совпадают с их делами. Кроме того, они не всегда производят впечатление здравомыслящих людей. Есть опасность того, что их заявления могут казаться ненадежными словами не совсем нормальных людей. У них головы на плечах нет, обычно комментируют скептики. Однако, мне кажется, что если вы используете это знание правильно, то оно становится практичным и эффективным способом не только выжить, но и жить так, как вы того хотите, и по-настоящему наслаждаться жизнью и полностью реализовать себя, вне зависимости от того, кто вы и чем занимаетесь. Представьте себе, какой была бы жизнь, если бы эти циники могли понять, что чуть меньше ворчания и чуть больше позитивного мышления могут помочь им жить лучше и лучше себя чувствовать. Но некоторые люди все же предпочитают пребывать в дурном настроении потому, что это приносит некое вознаграждение. Оставаться в настоящем. Во Вселенной все есть энергия, даже мысли и эмоции. Мы передаем и получаем энергию, и каждая мысль, отправляющаяся во Вселенную, имеет свою собственную энергию. Вселенная дает нам то, чего мы хотим, вне зависимости от того, носит это позитивный или негативный характер. Вселенная не проводит различий. Поэтому мы должны быть осторожными в своих желаниях и внимательно следить за своими мыслями. И так как в день нас посещают тысячи различных мыслей, мы должны стать весьма дисциплинированными, а для многих из нас это сложно. Во Вселенной хранится огромное количество информации, вся совокупность человеческих сознаний. Каждая когда-либо возникшая мысль, каждая идея, существовавшая в прошлом или будущем, все там, и это поразительно. Конечно, во Вселенной не существует прошлого и будущего, только настоящее. Именно поэтому, когда мы остаемся в настоящем, в сейчас, мы можем получить доступ к данным, которые нам необходимы. Мы с моей женой Катрин продали свой дом в Лаймингтоне и решили переехать в Бат. У нас оставалось 3 недели на то, чтобы найти жилье, и мы, как вы можете догадаться, сильно переживали из-за этого. Мы искали дом, но не находили ничего подходящего. Поэтому однажды вечером я попросил помощи у Вселенной. «Пожалуйста, покажи мне, где мы будем жить». Затем я медитировал некоторое время, что было нелегко, поскольку тревога не отпускала меня, и через некоторое время ко мне пришли 3 буквы — «С», «Е» и краткое. А затем слово «Сеймур». Я посмотрел на список улиц в Бате и нашел там «Сеймур Роуд». Я заглянул в бюллетень, который мы только что получили, но на этой улице не было домов, выставленных на продажу. На выходных мы поехали в Бат, взяли новый бюллетень и нашли там только что выставленный на продажу дом на Сеймур Роуд. и владелец мог съехать через 3 недели. Нет нужды говорить, что мы купили его. Спасибо, Вселенная. Но для того, чтобы получать доступ к такого рода информации, мы должны оставаться в настоящем, и большинству из нас это дается нелегко. Мы либо думаем о прошлом, перебирая, возможно, свои бесконечные сожаления, либо строим планы на будущее, либо пребываем в фантазиях. Наше сознание наполнено шумом, планами, воображаемыми диалогами с начальником, во время которых мы сообщаем ему все, что думаем о нем, волнениями о том, как мама будет справляться с лестницей в новом доме и так далее. Наше сознание всегда активно, но для того, чтобы настроиться, мы должны успокоить его. Попробуйте выполнить приведенное ниже упражнение. Мы принимаем настоящее как нечто само собой разумеющееся, как станцию, через которую следует наш поезд. Но прошлое ушло. Ничто не может изменить этот факт. А будущее еще не наступило. Оно еще не определено. Только в настоящем есть магия и информация. Именно поэтому люди медитируют. Для того, чтобы оставить старые модели мышления и бытия, подзарядить свои психические и духовные батареи и прикоснуться к божественной стороне вещей. И когда вы делаете это, ваши переживания поистине прекрасны. Это место тихой радости, безвременья, потому что времени нет, есть только настоящий момент подобной бесконечности. Легкости, где нет проблем, где материальные вопросы не имеют значения, где вас любят безусловно. Ваше низшее «я» будет предпринимать попытки вмешаться, потому что в этом месте в его существовании нет необходимости, и оно боится этого. Вселенная позаботится о вас. Вы просто должны в это верить. Однако ваше низшее «я» вмешивается и начинает волноваться о закладной, о том, как сохранить работу, потому что оно чувствует, что должно делать все самостоятельно. Оно одиноко, изолировано и напугано. Оно думает, что не заслуживает обладания всем, в чем нуждается. Вмешивается старая программа и посылает неверные сообщения Вселенной. Именно поэтому старые программы необходимо менять, в чем нам поможет понимание наших собственных энергетических систем, потому что наше собственное здоровье необходимо для ощущения благополучия. Упражнение второе. Пребывание в настоящем. Попытайтесь, сидя на стуле, в течение 10 минут обращать внимание на все, что находится вокруг вас. Цвета помещения, тиканье часов, форму стола. Вдохните запах цветов, посмотрите на узоры на ковре, медленно вбирайте все в себя. Сосредоточьтесь на этом. Мысли будут пытаться увести вас в сторону. Отмечайте их, а затем позволяйте уплыть в прошлое. Это окажется нелегким занятием, потому что оно непривычно для вас. Однако, пребывая в настоящем, мы входим в контакт со Вселенной. Помните об этом. Делайте это каждый день и отмечайте, как меняются ваши переживания. Возможно, вам становится легче, поскольку сознание постепенно сдается. Возможно, все то, на что вы смотрите каждый день, обретает новый колорит, выглядит ярче.